Дурное предчувствие Лин Сюэ усилилось. Нажав на кнопку «Новая игра», она стала ожидать начала игры. Вскоре перед ней предстала немного странная сцена. На земле находились камни, слева – дерево, в центре всей этой картины находился черный чугунный горшок, а рядом – кувалда. Вскоре чугунный горшок начал непрерывно трястись, после чего из него высунулся человек. Из него высунулся лысый крепыш с милыми усами, крепкими мускулами, и вообще он был полон сил, но у него, казалось, не было ног, ибо он так и не вылез из этого чугунного горшка. Он взял лежавшую рядом кувалду, и игра началась. Лин Сюэ, никакого руководства и никаких подсказок. Лин Сюэ понятия не имела, что ей нужно делать. Лин Сюэ попыталась сдвинуть мышь, но лысый крепыш взял, взмахнул кувалдой и уперся ей в землю, держа ее в руке в качестве опоры. Вскоре тело крепыша в горшке немного приподнялось и сдвинулось вправо на большое расстояние вместе с горшком. Снова проведя мышкой, она увидела, что он опять сделал то же самое, только на этот раз отлетел вправо чуть сильнее. Лин Сюэ выглядела ошеломленной. Что это? Глава 330. Рассказчик. Довольно быстро Лин Сюэ поняла, как играть в эту игру. Играть в нее было довольно просто, нужно было всего лишь провести мышкой, с помощью которой шел контроль угол наклона кувалды. Хм, похоже, что это совсем не так уж и сложно. С улыбкой Лин Сюэ отправилась покорять этот странный мир. Вскоре Лин Сюэ столкнулась с первым испытанием на своем пути – деревом. Это дерево было довольно высоким. Его было невозможно перепрыгнуть с места и можно было лишь перелезть, цепляясь за ветки с помощью кувалды. Но вскоре Лин Сюэ поняла, что эта игра была намного сложнее, чем ей показалось на первый взгляд. Она на самом деле была очень трудной. Во-первых, передвигать этого крепыша с помощью кувалды, который сидел в чугунном горшке, было довольно трудно. На самом деле расстояние, скольжение, угол, положение самого персонажа, а также точка фокусировки, многие вещи влияли на то, насколько сильно отлетит этот странный персонаж. Другими словами, это вроде бы была игра, в которую можно было играть только с помощью мыши, но на самом деле эта игра также требовала понимания основной механики игры. Во-вторых, физика в этой игре была немного странной. Этот мускулистый человек, который может принимать множество неразумных поз, а также может использовать кувалду для выполнения многих действий, которые просто невозможно было совершить в реальности. В итоге между этим деревом и Лин Сюэ произошла очень жаркая перепалка. Кувалда мускулистого человека зацепилась за ветку, Лин Сюэ двинула мышкой, и вот мускулистый человек ударил по стволу дерева, после чего он закричал и ударился о землю. «Ух ты, злое дерево, пропусти Сюэ дальше, это имитация заготовки дров на зиму, боже, Сюэ, это так смешно». После нескольких неудачных попыток Лин Сюэ нашла несколько правильных методов. Например, оперевшись в землю кувалдой, можно было подлететь на приличное расстояние. Или, например, можно было быстро двигаться с помощью быстрых взмахов кувалды. Наконец, после еще одной попытки Лин Сюэ удалось преодолеть это злосчастное дерево. Ура! Прохождение первого препятствия придало ей немало уверенности. «Это не так уж и трудно. Это было совершенно несложно», — уверенно сказала Лин Сюэ. Некоторые зрители, которые уже успели поиграть в эту игру, активизировались. Она только что сказала, что она несложная. Уже можно отпевать, как жаль, что она еще не знает всей прелести этой игры. Скоро Сюэ увидит целительную силу этой игры. Лин Сюэ двинулась дальше. Перед ней возник небольшой холм, в котором было несколько выступающих мест, которые могли быть использованы в качестве точек сопряжения. С первой же попытки она смогла взобраться на него. После прохождения еще двух мелких испытаний перед ней открылся подъем наверх. «Хорошо, я уже разобралась с рутиной этой игры. Это место кажется немного трудным, но на самом деле его довольно просто пройти. Просто нужно зацепиться за камень, а затем за весло, кусок дерева, а затем...» «Ах!» Лин Сюэ воскликнула, потому что перед крепышом внезапно возник дом. Этот дом стоял как раз на вершине этого холма, причем перед самым обрывом. Если она отскочит от него, то 100% окажется в самом начале. В итоге Лин Сюэ промахнулась и упала в самый низ. Лин Сюэ не стала унывать и снова полезла наверх, но на этот раз она была готова. Достигнув крыши, она осторожно начала двигать кувалдой. После того, как она удовлетворенно кивнула, она дернула мышкой, и крепыш преодолел дом. «Ху, смотрите, никакая трудность не сможет победить меня во второй раз». Лин Сюэ похлопала себя по груди, немного успокоив себя. «Если она не будет осторожна, Ей придется начать все сначала. Эта игра была так увлекательна. Ее нынешнее положение выглядело относительно безопасным. Положение цементной трубы было немного неудобным, так как она была очень высокой, и она должна была точно прыгнуть, чтобы остановиться на верхней части цементной трубы. Лин Сюй глубоко вздохнула. Топ, мускулистый крепыш взлетел вверх в одно мгновение. Лин Сюй поспешно захотела зацепиться кувалдой за трубу, но головка кувалды ударила о саму цементную трубу, из-за чего лысый крепыш начал улетать в противоположном направлении. Нет, Лин Сюй невольно вскрикнула, но, к счастью, кувалда лысого крепыша зацепилась за выпуклость маленького камешка, из-за чего он не упал в самый низ. Лин Сюй почувствовала, что словно только что чуть не пережила катастрофу, и осторожно двинула мышью, чтобы вернуть лысого крепыша на место под цементной трубой. Лин Сюй снова глубоко вздохнула. Топ, в тот момент, когда крепыш взлетел, Лин Сюй снова резко двинула мышкой, но и на этот раз головка кувалды ударила по цементной трубе, из-за чего крепыш снова вылетел в противоположном направлении. Но на этот раз Лин Сюй не повезло. Головка кувалды не зацепилась за выступ. Крепыш же в итоге ударился о дно долины, и это соприкосновение породило глухой звук донг. Иногда некоторые звуки звучали неуместно, верно, иногда нужно быть осторожным. Лин Сюй была ошеломлена, что, наряду с веселой мелодией, мужской голос сказал очень простым, успокаивающим тоном: «Нет ничего более разочаровывающего, чем начинать все сначала. Если ты чувствуешь себя подавленным, то я тебя понимаю, я только надеюсь, что ты сможешь найти безопасное место, где сможешь выйти из игры, а я всегда буду сохранять твой прогресс». Глава 331. Игра, которая оставит вас без нервов. Грудь Лин Сюй начала быстро вздыматься и опускаться, пока она пыталась успокоиться. Кто сказал, что это целительная игра? Это, очевидно, жоподробительная игра, которую создали специально для уничтожения нервов игроков. Игра Флаппаберты рядом не стояла с ней. Неудивительно, что Чэнь Мо выпустил ее в день дурака. Очевидно, что так он хотел подшутить надо всеми. Лин Сюй взглянула на чат. Хотя количество зрителей не сильно увеличилось, количество сообщений значительно возросло. Этот рассказчик смеялся над тобой, Сюй. Неужели Чэнь Мо действительно такой злой? Ха-ха-ха, Сюй такая милая и сердитая. Почему я так хочу смеяться? Сюй, давай, ты сможешь это сделать. Сюй, не расстраивайся. Многие зрители начали подбадривать Лин Сюй. Лин Сюй решила продолжить играть в нее не из-за поддержки зрителей, а из-за того, что она не могла принять тот факт, что она не могла пройти какую-то там игру. Всего за 1-2 часа игра Getting Over It неожиданно вырвалась в самые просматриваемые игры на большинстве стриминговых площадок. Многие стримеры начинали играть в нее, и все больше и больше людей интересовалось тем, что это был за фрукт такой, который появился из ниоткуда. И вскоре многие смельчаки прошли через то же самое ментальное насилие, что и Лин Сюй. В самом начале игрок думал, что эта игра была весьма интересной. Потом он думал, что она была немного извращенной. Потом он отрицал тот факт, что он не мог пройти определенное место, после чего через несколько провальных попыток пройти дальше у игрока появлялось стойкое желание убить создателя этой игры. Например, стрим одного из умных стримеров начался примерно вот так. Многие говорят, что она довольно сложная. Я поиграл в нее пару минут и понял, что она довольно простая. Все в порядке, я начну сначала, все равно я недалеко продвинулся. Ладно, это была моя ошибка. Я не повторю эту же ошибку в следующий раз. Ничего страшного. Давайте продолжим. Как же так? Ладно, я спокоен. Каждая неудача приближает меня к успеху. Что это за хафигня? Мне нужно немного успокоиться. Хорошо, отлично, здорово, прекрасно. Мы вернулись к исходной отправной точке, но вы знаете, это не отправная точка, это средняя точка нашего путешествия. Вы поняли, что я имею в виду? Я уже старый стример, но мой скилл все еще на высоте. Вы понимаете, что я имею в виду? Я хочу показать вам, что эта игра совсем не сложна. Как же так? Вы думаете, что я сдамся? Хорошо, не волнуйтесь, я ни за что не сдамся. А, у меня прихватило живо, я пойду. А вот как начался стрим одной милой барышни. Очень мило. А эта игра довольно сложная, по крайней мере для меня. Как же так? Но я не сдамся, я обязательно дойду до финиша. Вот это что это за чушь? После 40 минут игры стрим милой барышни резко отключился. Стрим терпеливого парнишки. Сегодня мы начнем играть в новую игру. Я слышал, что многие стримеры сходят с ума из-за этой игры. Но я не сойду с ума, обещаю. О, слепые взмахи кувалды бесполезны. В эту игру нужно играть действительно терпеливым людям. Здесь нельзя торопиться, медленно. Так, послушайте, разве это не слишком просто? Собака сутулая, почему ты упал? Успокойся, успокойся, успокойся, ха. Хорошо, после еще одной неудачи у меня скопилось много опыта, сейчас все получится. Пожалуйста, наблюдайте за этим шагом внимательно. В следующий момент вы станете свидетелями чуда. Слишком много нецензурной брани. Спокойно, спокойно, спокойно. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ах, подождите минутку, подождите, я схожу покурю. Сдавшийся стример. Черт побери, я больше не хочу играть в эту игру. Однако я хочу увидеть, что находится дальше. Я просто не могу контролировать свои руки. Я не знаю, куда я смогу забраться на этот раз, но я хочу взобраться на вершину. Не падай, не падай, иначе я удалю эту чертову игру. Почему? Стример, который уже немного того, это всего лишь временные трудности. Все в порядке. Да, все в порядке. Все в порядке. О, я опять у дома. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Глава 332. Игра, которая оставит вас без нервов. Невежественный стример. Я видел, что многие стримеры почему-то начали активно играть в нее. Она выглядит немного странной. Получается, что этот человек инвалид. У него нет ног, а боже, она такая простая. Я же сейчас залезу на это дерево. Да, блин, почему у меня ничего не получается? Черт возьми, что не так с этой игрой? Теперь я понял, почему многие стримеры сошли из-за нее с ума. Неужели вся эта игра, сплошная метафизика, она полностью игнорирует любые правила физики? Ньютон, наверное, переворачивается сейчас у себя в гробу. А, ура, почему вы все пишите «добро пожаловать домой»? Что вы имеете в виду? Стример, который постоянно ищет оправдания. Давай, вперед. Эй, моя мышь вдруг перестала работать. Вперед, вперед, вперед. Несмотря на то, что он очень громко кричал, это ни капли не помогло ему. Что? Почти, почти, вдох-выдох, выдох-вдох. На этот раз виноват коврик для мыши. Почему он такой маленький? Стример, который никуда не торопился. Хорошо, я добрался до важной отметки, а что нужно делать в данном случае? Верно, сейчас я просто сохранюсь, вот и все. Подождите минутку, я поищу кнопку сохранения. Не волнуйтесь, подождите минутку. А где в этой игре находится кнопка сохранения? Чат, сохранение, тут есть сохранение, нельзя сохраниться, нельзя сохраниться. Стример, который очень сильно любил общаться. Калека, доверься мне, на счет три я отталкиваюсь и ты схватишься за выступ. Хорошо, 1, 2, 3, цепляйся. Извини, извини, это моя вина. Медленно, медленно, не вставай на этот камень, будь осторожен. Хорошо, хорошо, стой, сейчас я прицелюсь, подожди. В это же время чат сходил с ума. Ха-ха-ха, почему он с ним разговаривает, разве это чем-то ему поможет? Еще один сумасшедший, вызывайте дурку. Таким темпом в психиатрической больнице будет не хватать места. Философский стример. Для чего нужна жизнь? Почему я здесь? Зачем я играю в эту игру? А чем? Черт возьми, я думаю. Куда я только что потратил 3 часа своей жизни? Вы пишите, что в этой игре есть какая-то философия. Дорогие друзья, у меня вдруг появилось очень сильное желание подумать о жизни. Увидимся позже. Вскоре количество загрузок и оценок игры Getting Over It начали стремительно расти. Что касается рейтинга этой игры, то в основном все ставили либо 5 звезд, либо 1, из-за чего рейтинг этой игры сейчас плавал в районе 6 баллов. Можно было понять, кто и почему ставил игре оценку в размере 1 звезды, но вот 5 звезд комментарии, которые шли вместе с оценкой в 5 звезд, были весьма уникальны. Это еще одна работа легендарного Чэнь Мо. Это очень хорошая игра. Не пропустите эту игру и обязательно сыграйте в нее. Эта игра супер веселая, супер простая и приносит много счастья. Пройти до конца игры очень просто. Скорее, скачайте ее и начните играть в нее. Сейчас многие люди играют в эту игру только ради того, чтобы быть на волне, из-за чего многие теряют из виду философское мышление этой игры. Возможно, эта игра позволит вам найти удовольствие и даже покажет вам смысл жизни. Эта игра очень подходит для тех игроков, которые любят лазить по всяким стенам. Потрясающая игра. Это очень интересная игра, в которой игрок будет постоянно возвращаться к исходной точке из-за какой-то мелкой ошибки, что содержит в себе глубокую философию движения и неподвижности. В этой игре нет донатного контента, и сама игра довольно простая, плюс играть в нее можно даже с древнего ноутбука, а история, которая рассказывается по мере продвижения, покажет вам смысл жизни. Это самая лучшая игра, в которую я успел сыграть в этом году, так чего же вы ждете? Скачайте ее и насладитесь этим шедевром. Эта игра заставила меня сменить три мышки. 10-10. Многие игроки также отправляли сообщения на Weibo Chenmo и спрашивали, почему он разработал такую игру, которая несла только вред людям. Вскоре Chenmo опубликовал пост на своем Weibo. На самом деле, игра Getting Over It имеет очень богатую игровую коннотацию. Вы когда-нибудь думали о том, что эти горы символизируют опасности в нашей жизни, а человек в горшке олицетворяет собой разные ограничения? Персонаж в игре готов встретить все виды судьбы. В эту игру заложено так много философского мышления, что она должна в итоге просветить игроков. Глава 333. Неправильная статистика. Пост Chenmo на Weibo вызвал бурю гнева среди игроков. Многие игроки объявили бойкот игре Getting Over It, бойкот всем играм Chenmo, бойкот игровой платформы компании Удар Молнии. Многие игроки призывали других игроков удалить все игры от Chenmo. Хотя многие люди говорили об этом, они все равно в итоге запускали эту игру снова и снова. Каждый раз, когда стример проходил очень трудное место, на его стрим заваливалась толпа новых зрителей, которые начинали бы отвлекать его в самый неподходящий момент. Многие люди считали, что смотреть за тем, как другие страда играли в эту игру, намного интереснее, чем играть в нее самим. Вскоре многие игроки открыли для себя истинное удовольствие от игры Getting Over It, наблюдать за тем, как другие страдают. На самом деле эта игра создавалась именно с этой целью. Ее популярность объяснялась не тем, что она очень веселая, а тем, что она могла взбесить даже самого прожженного игрока. Вскоре в сообществе игроков появился один простой пост. Как оценить игру Getting Over It, выпущенную Chenmo в день дурака? Этот пост за несколько часов стал популярной темой на форуме. Комитет по надзору за играми не работает, почему они до сих пор не запретили эту игру? Я хочу взять и разбить свой монитор каждый раз, когда захожу в эту игру. Однако насчет этой игры были высказаны и положительные отзывы. Один известный критик написал длинный пост с оценкой игры, в котором анализировал духовную коннотацию и философское мышление, которые стояли за игрой. Я думаю, что смысл игры Chenmo заключается не только в оскорблении игроков. Эта игра содержит большое количество черного юмора и в оскорбительной форме наталкивает игрока на рассуждение. Она не дает игроку гарантий, следуя которым он определенно сможет достичь успеха. Но разве тогда это действительно будет его успех? Разве в таком случае он не был обычной марионеткой, которой умело управлял геймдизайнер? Но игра Getting Over It является противоположностью такого рода игр. В этой игре нет никаких гарантий. Если вы потерпите неудачу, вы начнете сначала. Единственное, чему вы можете доверять, это вашим собственным силам и опыту, а это можно получить только после неоднократных болезненных неудач. В игре Getting Over It разочарование от неудачи скрашивается юмором рассказчика, из-за чего наш мозг думает, что это была не неудача или падение вниз, а всего лишь остановка на пути славы. Я думаю, что эта игра отражает искреннюю идею Chenmo: наслаждаться неудачами иногда приятнее, чем успеху. Многие стримеры также нашли способы, с помощью которых они наслаждаются неудачами, но это нелегко. Идея, стоящая за этой игрой, вызывает у меня беспокойство. Не все смогут достичь вершины. В любом случае, я предлагаю всем попробовать сыграть в Getting Over It. Я считаю, что вы сможете найти больше смысла и философского мышления в жизни после нескольких неудач. Этот супер длинный пост получил более 8000 одобрений в сообществе критиков. Многие обычные люди начали комментировать его, потому что этот пост действительно выглядел таким профессиональным. Но вскоре под этим длинным постом появился простой комментарий, который превзошел его по обычным лайкам в несколько десятков раз. Chenmo, ты слишком много думаешь, мне просто хотелось посмотреть, как другие игроки будут страдать, играя в эту игру. И я думаю, что стримеры, которые играли в нее и получали удовольствие от неудач, являются сумасшедшими. Этот комментарий начал с дикой скоростью набирать лайки, и им начало делиться множество людей каждую минуту. В итоге этот комментарий даже стал одной из горячих тем на Вейбо. Это совершенно бесплатная игра, которая была рождена исключительно с целью испытания игрового общества, внезапно стала самой горячей игрой на многих стриминговых платформах, крупных видеохостинговых сайтах и игровых форумов в день дурака. Какое-то время казалось, что все только и делали, что обсуждали эту особенную игру. Многие игроки продвигали эту игру с особым рвением, что сделало эту игру самой популярной и самой загружаемой игрой в течение всего дня дурака без каких-либо рекламных инвестиций. В день дурака загрузки игры Getting Over It перевалили за 200 тысяч, что было невероятным числом для такой игры. Поскольку эта игра была доступна только для компьютеров и весила всего ничего, а Ченмо не стал делать для нее какой-либо рекламы, она добилась такого результата, полагаясь только на сарафанное радио. Кроме того, эта игра была слишком простой, концепт игры был грубым и плохим, даже убогий геймдизайнер класса B мог создать такую игру на коленке за день. Но почему тогда она смогла за день набрать более 200 тысяч скачиваний? Глава 334. Истинная цель. И самое главное, что с каждым последующим часом эта игра становилась только еще более популярной. Многие игровые компании начали паниковать, потому что многие игроки, которые ранее не пользовались игровой платформой компании «Удар молнии», после выпуска игры Getting Over It были вынуждены установить игровую платформу компании «Удар молнии», тем самым они уже были в шаге от ухода к их конкуренту. Только тогда многие поняли, что Ченмо сделал эту игру совершенно бесплатной не ради первоапрельской шутки, а все это было хорошо спланированным планом. И всем стало очевидно, что цель Ченмо была достигнута. Игра Getting Over It породила волну, которая принесла игровой платформе Ченмо множество хардкорных игроков, причем затраты на привлечение хардкорной аудитории равнялись нулю. Мало того, что игра League of Legends обладала супервзрывным потенциалом, так теперь еще и эта игра смогла оттяпать приличный кусок хардкорной аудитории. Штаб-квартира компании «Императорская династия». Сюй Ся Цзюнь сидел перед столом Лин Часю и не смел громко дышать. Как такая простая игра могла создать столько проблем? Значит, у нас в «Императорской династии» так много геймдизайнеров? Ну и что? Принесли ли они какую-нибудь пользу за этот год? Что за мусорная игра с мусорным стилем и мусорным концептом? Вся эта игра – мусор. Мусор. Неважно, что игра League of Legends не может быть скопирована, маленькая игра, которая была выпущена в день дурака, обставила нас. Что за чушь? Лин Часю сильно постучал по столу и крикнул. Мусор. Сюй Ся Цзюнь не смел произнести и слова. Лин Часю прямо сейчас впервые за несколько месяцев находился в состоянии первобытного гнева. Первая из причин этого гнева заключалась в том, что Ченмо смог этой игрой оттяпать приличный кусок пользователей, а вторая причина заключалась в том, что он уже час не мог сдвинуться с одного места в игре Getting Over It. Что же касается самой этой игры, то Сюй Ся Цзюнь, естественно, успел сыграть в нее. Только вот он не понимал, почему клавиатура и мышка Лин Часю все еще были целы. Лин Часю ругал все на свете больше 10 минут, после чего он, наконец, пришел в себя. Ладно, ладно, пусть все геймдизайнеры класса А проанализируют эту игру. Их отчет должен содержать не менее 10 тысяч слов. Понял, Сюй Ся Цзюнь вытер холодный пот со лба. О, точно, Лин Часю жестом остановил его. Пошли эту игру Дин Сину, пусть он в нее поиграет. Стрим Лин Сюэ. Она дошла до Снежной горы. Снежная гора находилась очень близко к финишу, но с каждым пройденным метром сложность игры возрастала в геометрической прогрессии. На Снежной горе находилось несколько темных объектов, которые были скрыты из-за темного неба. Лин Сюэ играла в эту игру в прямом эфире в течение нескольких часов прямо до глубокой ночи. Некоторые зрители же за это время успели несколько раз уйти и прийти. Многие зрители, вернувшись после рабочего дня, обнаруживали, что Лин Сюэ все еще играла в эту игру. Ух ты, Сюэ такая настойчивая. Потрясающе, Сюэ. Кто-нибудь уже прошел эту игру? У нее есть конец? Говорят, что Снежная гора – это последнее препятствие. Ух ты, Сюэ, давай, мы в тебя верим. Лин Сюэ в это время была полна боевого духа. За все это время, пока она играла, ее ментальное состояние было закалено множество раз. Она чувствовала, что за время игры успела переродиться и стать совершенным человеком. Под контролем Лин Сюэ лысый крепыш поднял кувалду и оттолкнулся от горы. Но в этот момент произошло нечто странное. Головка кувалды действительно соприкоснулась с Снежной горой, но спустя мгновение она вдруг провалилась в текстуру и застряла в ней. что, хотя Линсюэ пережила бесчисленные взлеты и падения, но конкретно вот эта сцена заставила ее сердце забиться в бешеном темпе. Она начала отчаянно двигать мышкой в разные стороны. В этой игре не было никаких чекпоинтов или сохранений, так что если она выйдет из игры, то ей придется начать с самого начала. Нет, сердце Линсюэ вскоре чуть ли не разбилось, но она не могла смириться с этим фактом и принялась отчаянно крутить мышкой во все стороны. Лысый крепыш отчаянно пытался вытащить кувалду из горы, и вдруг спустя мгновение раздалось протяжное «а-а-а», но ничего не произошло. А, нет, Линсюэ продолжила отчаянно двигать мышкой, но лысый крепыш не двигался. Как раз в тот момент, когда Линсюэ хотела уже заплакать, лысый крепыш внезапно взлетел в небо. Затем небо внезапно наполнилось звездами, и она увидела победный экран. Линсюэ недоверчиво уставилась на экран компьютера и ошеломленно произнесла: «Я прошла игру, я прошла игру, я прошла игру, я прошла игру, ха-ха-ха, я прошла игру». Линсюэ внезапно вскочила со стула, из-за чего кабель наушников был вырван из компьютера, но ей было все равно, и она начала радостно подпрыгивать. «Я прошла игру, я прошла игру, я прошла ее, да». В это же время чат стал гиперактивным. «Ха-ха-ха, Сюэ, может это ошибка? 666, 666. Впервые я с нетерпением жду появления ошибки в игре, ха-ха-ха. Сюэ, это потрясающе, мы расскажем об этом другим». Вскоре восторженные зрители Сюэ начали приходить на стримы других людей. «Сюэ уже прошла эту игру, а ты еще нет, братан, даже девушка уже прошла эту игру, и ты все еще называешь себя мужчиной». Вскоре многие стримеры узнали об этом. Линсюэ прошла Getting Over It, тогда я должен стать вторым. Многие стримеры начали стараться еще больше. Если эту игру смогла пройти девушка, а они нет, то разве их не уничтожат их же фанаты? Глава 335. Релиз зарубежной версии. Вскоре многие начали играть в игру Getting Over It как сумасшедшие, пытаясь обогнать друг друга. Но в один момент на горизонте появился киборг, а иначе по-другому его назвать было нельзя, который прошел игру Getting Over It всего за 4 минуты и выложил прохождение на многие популярные площадки, из-за чего многие начали поклоняться ему как богу. Многие люди были ошеломлены таким скоростным прохождением. Если бы он несколько раз не застревал при прохождении, то он прошел бы ее всего за 3 минуты. По словам Ченьмо, среднее время прохождения игры составляло 6 часов, но подавляющее большинство игроков так и не смогли пройти эту игру. Стримеры продолжали падать, раз за разом сжигая свои нервы. Некоторые тролли же всячески мешали прохождению стримерам, которые уже находились на финишной прямой. День дурака для Ченьмо выдался очень хорошим. Популярность игры Getting Over It находилась на одном уровне еще 2 недели, в то время как мероприятия для игры League of Legends и новые герои порадовали многих старых и новых игроков. В итоге эти два фактора привели к взрывному росту числа пользователей игровой платформы компании «Удар молнии», а популярность игры League of Legends взлетела выше небес. И вслед за таким громким успехом была официально выпущена зарубежная версия игры League of Legends. На этот раз упор шел в основном на 3 региона, а именно на американский регион, европейский регион и корейский регион. Поскольку уровень экономического развития этих 3 регионов был относительно высок, а игровая индустрия была уже развита, для Ченьмо было очень важно захватить рынок в этих 3 регионах. Учитывая, что на европейском регионе будут играть игроки из нескольких стран одновременно, в клиент игры League of Legends также был добавлен перевод на многие языки. Игрок мог изменить язык в настройках, что было довольно просто. Китайский, английский, французский, немецкий, русский, корейский — все более-менее важные языки были добавлены в игру. Что касается игрового контента, то зарубежные версии будут обновляться на 2-3 дня позже, чем китайская версия, но содержание будет одинаковым. На этот раз и Ченьмо, и компания «Метеоритные технологии» потратили огромное количество ресурсов на рекламу и продвижение, потому что зарубежная версия игры «Битва величайших богов» впервые появилась на зарубежном рынке в середине февраля, из-за чего Ченьмо нужно было срочно наверстывать упущенное. Особенно в американском регионе, в этом регионе у игры «Битва величайших богов» уже появилась группа постоянных игроков. Увидев рекламные материалы игры League of Legends, первая реакция иностранных игроков заключалась в том, что многие думали, что эта игра была очень сильно похожа на игру «Битва величайших богов». Однако вскоре один из знающих игроков донес до масс простую истину. На самом деле компания «Удар молнии» является основателем этого игрового жанра. Игра «Битва величайших богов» – это когда-то одна из так называемых кастомок игры Warcraft, Pre-Frozen Throne, и еще до нее за несколько лет компания «Удар молнии» уже выпустила кастомку под названием «Чингхай 3C». Эту карту, по сути, можно рассматривать как основателя данного жанра. Причем игра League of Legends была выпущена в Китае еще в феврале, а это значит, что ее начали создавать еще в прошлом году. И, к слову, в Китае игра League of Legends полностью уничтожила игру «Битва величайших богов». Тогда мне посчастливилось поиграть в нее. Хотя я не знаю китайский, нажимать кнопки я умею. Я думаю, что эта игра полностью уничтожит игру «Битва величайших богов». Напоследок хочу сказать, что в игру League of Legends проще играть, чем в игру «Битва величайших богов», и несмотря на легкость, в нее также намного веселее и приятнее играть, плюс ее баланс не оставляет места для нареканий. На зарубежных форумах этот пост получил немало одобрений, но и получил немало вопросов. Многих игроков озадачила последняя строчка: игра League of Legends была намного приятнее и ее баланс был намного лучше проработан. Многие игроки не могли в это поверить, потому что баланс часто обозначал глубину игры, а глубина игры противоречила легкости игры. Однако этот момент действительно был четко прописан в рекламе игры League of Legends. Введение в игру League of Legends. Игра League of Legends – это крупномасштабная конкурентоспособная онлайн-игра, разработанная компанией «Удар молнии». Над созданием этой игры работали те же люди, что и создали игру Warcraft, Pre-Frozen Throne и Minecraft. В дополнение к боевым функциям реального времени, которые были реализованы в игре Warcraft, Pre-Frozen Throne, игра League of Legends также имеет систему героев, более совершенный алгоритм подбора игроков, а также она очень богата игровым контентом. Особенности игры League of Legends: быстро развивающийся ход событий, средняя продолжительность каждой игры составляет около 30-40 минут, богатый стратегический выбор, десятки героев, богатый набор интерактивных объектов на карте. Для победы необходимо добиться тесного сотрудничества с 4 товарищами по команде. Богатая и удобная система обликов. В абсолютно честной конкурентной среде вы сможете быстро восстановить соединение после внезапного отключения от матча, и пока вы будете переподключаться, ваши товарищи по команде смогут приостановить ход времени на некоторое время. Никакой привычной системы уровней, каждая игра – это новое начало. Игра автоматически подбирает вам противников, которые будут играть на вашем уровне. Вы будете играть в качестве призывателя и управлять героем. В этой игре существует только одно правило. Победитель – это все. На этот раз зарубежная версия игры League of Legends продвигалась гораздо плавнее, чем игра Warcraft, Pre-Frozen Throne. Ведь на рынок уже вышло две очень качественные игры, которые смазали своим успехом путь для игры League of Legends. Знак компании «Удар молнии» также заимел определенную популярность за рубежом. Однако на ранних стадиях игра League of Legends неизбежно будет сравниваться игроками с игрой «Битва величайших богов». Чэнь Мо не беспокоился об этом, потому что ему уже давно все было понятно. Игра League of Legends будет медленно, но верно выжимать с рынка игру «Битва величайших богов». На данный момент не могло существовать двух популярных моба-игр. Вскоре первые отзывы зарубежных игроков начали появляться одни за другим, и все они в основном только и делали, что хвалили игру. Эта ситуация в корне отличалась от ситуации с выходом игры League of Legends на китайском рынке, так как поначалу игроки негодовали по поводу яркости игры, мультяшности. Что же касается зарубежных игроков, то они уже поиграли в игру «Битва величайших богов», и после нее они смогли увидеть огромное различие между этими двумя играми. Глава 336. Мнение зарубежных игроков. Отзывы из США. «Я никогда не играл в стратегии. Я поиграл в игру «Битва величайших богов», но она оказалась для меня слишком сложной, и я думаю, что многие из настроек или деталей слишком бесчеловечны и очень недружелюбны к новичкам. Появление игры League of Legends действительно сделало меня довольным. Игровой процесс максимально понятный, обучение детализировано, а управление простое. Впервые я испытал удовольствие от такой соревновательной игры. Хотя поначалу этот яркий стиль показался мне немного странным, вскоре я понял, что этот яркий стиль вовсе не напрягает зрение. Компания «Удар молнии» продолжает придерживаться своих неизменных стандартов в виде западного фэнтези, но, к моему удивлению, они, видимо, решили отойти от своих догм. Игра Warcraft, Pxefrozen Chrone, это чисто западная фэнтезийная тема, но в игре League of Legends они, похоже, добавили много других культурных элементов. На этот раз амбиции этой компании очень велики. Они хотят сделать эту игру популярной во всем мире. Отличная игра, хорошая игра. Хотя на этот раз у этой игры нет такой предыстории, как, например, это было с игрой Warcraft. Pxefrozen Chrone, все эти герои имеют свой собственный шарм. Я думаю, что эта игра достойна большего. Отзывы из Европы. В самом начале я чувствовал, что, хотя игра League of Legends, это игра совершенно нового типа. Она определенно будет такой же сложной, как и любая другая стратегия, но я ошибался. Эта игра не только умудряется сохранить получаемое мной удовольствие от соревновательных игр, но и не имеет очень сложного управления. Даже моя младшая сестренка смогла спокойно поиграть в эту игру. Эта статистика в конце матча, система подбора игроков лучше не будет, можете даже не пытаться. Играть с друзьями очень приятно и не нужно соблюдать никаких тупых условий. Эта игра действительно очень хороша. Я думаю, что игра «Битва величайших богов» – это тот самый тупой чел на тусе. Да-да, качество игры «Битва величайших богов» находится на приемлемом уровне, но очевидно, что ее концепция дизайна давно устарела, в нее нелегко начать играть, и она зависит от доната. К счастью, игра League of Legends пошла по совершенно другому пути. Отлично, я наконец-то смог найти честную игру. В этой игре мне предстоит сразиться с таким же сильным противником. В отличие от игры «Битва величайших богов», мне не нужно играть против овощей или против миллиардеров. Мне нравится ее система отчетности. Теперь даже сама система говорит мне, что я играю плохо, хнык. В то же время концепция игры League of Legends начала становиться все популярнее и популярнее. Игра League of Legends – это моба-игра, и такая концепция являлась совершенно новой. В прошлой жизни Чень Мо моба-игры были чем-то обычным, но в этом мире их до этого момента не существовало в привычном понимании этой аббревиатуры. С буквальной точки зрения понятие «многопользовательская тактическая соревновательная игра» было слишком широким. К такому определению можно было отнести и тактические шутеры. На самом деле эта аббревиатура случайно появилась в сети, когда игра League of Legends вышла в свет. Тогда на рынке существовал Король, игра Dota и все выходящие игры, которые были подобны на игру Dota, автоматически приравнивали к Dota подобная игра, что никак не могла положительно сказаться на самой игре. И вот так в прошлом мире Чень Мо подобные игры начали называть моба-играми. Плюс такой жанр автоматически привлекал к игре внимание голодных игроков. Хотя такая аббревиатура не очень хорошо подходила к играм, но с другой стороны, как подобный жанр можно было назвать? Игра типа «Три линии», 10 игроков и 2 трона, звучит слишком глупо. В итоге концепция моба-игр стала довольно популярной, и Чень Мо продвигал эту же аббревиатуру в этом мире для того, чтобы она была у всех на слуху. Популяризировать ту или иную концепцию можно было, просто разогрев ее до красна. Если игра League of Legends первой официально начнет называть себя моба-игрой, то в будущем игроки, подразумевая данный жанр, подумают в первую очередь о какой игре. После того, как зарубежная версия игры League of Legends была выпущена в свет, она также стремительными темпами начала набирать аудиторию и за первый день онлайн в пике достиг отметки в 500 тысяч, а коэффициент удержания держался на отметке в 68%. Такая статистика ошеломила многих. Геймдизайнер игры «Битва величайших богов» Рамон Клайв всегда считал, что высокий коэффициент удержания игры League of Legends в Китае должно быть был вызван посторонними факторами, но, видимо, он ошибался. Однако после выпуска зарубежной версии игры League of Legends ему и компании я пришлось смириться с тем фактом, что статистика игры League of Legends была реальной. Не только в Китае, но и во всем мире игра League of Legends полностью сокрушила игру «Битва величайших богов». Отечественные геймдизайнеры были удивлены. Игра League of Legends добилась таких хороших результатов за рубежом, что удивило многих. В конце концов, китайский рынок и мировой рынок очень сильно отличался, и теперь некоторые начали приходить к тому, что цель Чень Мо, вероятно, лежала не только в победе в войне с коалицией. На этот раз он хотел повоевать на международном рынке. Глава 337. Киберспортивный клуб. Имперская столица. Киберспортивный клуб. Добро пожаловать, господин Чень. Человек с пухлой фигурой протянул руку Чень Мо. Бай Шуньхуа собственной персоной, менеджер киберспортивного клуба МГ, приветствовал Чень Мо как своего самого лучшего друга. Чень Мо и Бай Шуньхуа пожали друг другу руки. «А у вас тут неплохо», — сказал Чень Мо. «Господин Чень очень добр, не говоря уже о том, что вы друг господина Чжао. Даже если бы вы не были с ним знакомы, вы все равно являетесь VIP-клиентом нашего клуба. Ведь игра League of Legends так хорошо развилась. В будущем наш клуб сформирует команду по игре League of Legends, так что мы должны поддерживать с вами хорошие отношения. Входите, пожалуйста», — сказал Бай Шуньхуа, ведя Чень Мо в здание клуба. До этого момента Чень Мо имел лишь примерное представление о профессиональных клубах этого мира. Но после того, как он поговорил с Чжао Цзыхао, он познакомил его с менеджером компании MG Esports Club. Чень Мо хотел изучить текущее состояние клубов в рамках подготовки к будущему турниру по игре League of Legends. К счастью, основа киберспортивного клуба МГ находилась в столице империи. Прежде чем он приехал к ним, Чень Мо поискал информацию и получил некоторое представление о текущем состоянии киберспортивной сферы этого мира. Ее можно было описать одним предложением: живут хорошо, но мало тех, кто живет богатой жизнью. В основном такая ситуация сложилась из-за недостатка хороших зрелищных игр. В настоящее время в Китае функционировало более 10 крупных киберспортивных клубов, которые были сосредоточены либо в столице империи, либо в Шанхае. Но большинство клубов находилось в Шанхае. В других городах, конечно же, тоже существовали свои киберспортивные клубы, но они были либо малоизвестны, либо не показали каких-то хороших результатов. Клуб МГ же входил в топ-3 отечественных киберспортивных клубов, а также являлся крупнейшим клубом имперской столицы. Расшифровка данной аббревиатуры была таково: МГ, Мастериоус Гаминг и босс, который основал данный клуб, был богачом второго поколения. Ну, по-другому быть не могло. Первое поколение обычно занимались более традиционными видами бизнеса. Если говорить о финансовой стороне этого киберспортивного клуба, то его экономический статус был в порядке, и иногда он даже приносил своему владельцу немного денег. Самая большая проблема заключалась в том, что турниры были недостаточно формальны. Но в конце концов это все еще были игры, так что чего-то удивительного в этом не было. В этом мире турниры устраивали всего по нескольким жанрам: по шутерам, морг играм и стратегиям. На других жанрах было довольно трудно держать аудиторию на крючке. В этом мире шутеры были довольно популярными, но более-менее достойные шутеры были доступны только для виртуальных игровых модулей, из-за чего конкуренция была довольно слабой. Но даже с таким условием в основном доход приносили именно шутерные турниры. Стратегии тоже были довольно хороши. В настоящее время практически все киберспортивные клубы подписали контракты с хорошими игроками из игры Warcraft, Heroes of the Storm, но так как аудитория у стратегий была не очень большая, говорить что-либо о долгосрочной перспективе не приходилось. Что касается морг-игр, то на эту часть рынка Чень Мо сейчас смотрел голодными глазами. Само собой разумеется, что морг-игры не следует считать квалифицированным киберспортивным направлением, потому что такие игры требовали больших денежных и временных затрат для создания и прокачки персонажа. Подобные игры были не совсем честными по отношению к обычным игрокам, из-за чего в прошлом мире Чень Мо не проводилось ни одного более-менее крупного игрового турнира с игрой такого типа в главных ролях. Но в этом мире у каждого более-менее крупного киберспортивного клуба в подчинении находилась как минимум одна студия, или же по-простому сборище ИРМТ-шеров 9. Богачи из второго поколения обычно сразу же думали о создании личной студии, когда только начинали играть в морг-игру. Вот только подобные студии зачастую наносили немалый вред игре, но так как полностью ликвидировать студию было нереально, две стороны пришли к взаимовыгодному соглашению. В этом мире все крупные игровые компании сформировали взаимовыгодные отношения с более-менее крупными игровыми студиями, из-за которых вторые имели ряд ограничений. Но главное, они не имели права использовать любые скрипты или плагины, которые могли нанести вред игре. В случае нарушения же всю студию отправляли в перманентный бан, без исключения или поблажек. Поэтому киберспортивные клубы в этом мире в основном держали игроков в шутерах, морг-играх и стратегиях. Шутеры и стратегии сезонами приносили неплохие деньги, в то время как морг-игры стабильно приносили не очень большую сумму, но все же приносили. Здание этого клуба было довольно новым. 4 этажа были выделены и давно разделены между собой, а отделка помещений вызывала ощущение легкости. Бай Шуньхуа проводил для Чень Мо экскурсию по зданию. «Это зона отдыха наших игроков. Тут находится кафетерий. Там поочередно работает три шеф-повара с четырьмя звездами, так что еда в итоге выходит весьма недурной. Тут находится одиночная комната отдыха. Это вход в зону тренировок. Для входа нужна специальная карточка. Посторонних сюда не пускают, так как это негативно повлияет на ход тренировки наших игроков. Бай Шуньхуа провел своей карточкой по сканеру, после чего стеклянная дверь списком открылась. «Господин Чень, пожалуйста». Бай Шуньхуа повел Чень Мо на тренировочную площадку. Она была разделена на множество различных мини-кабинок, всего таких огороженных кабинок было 7, места было довольно много, и повсюду стояли разные растения. Сейчас проходила тренировка, и время от времени игроки поглядывали на Бай Шуньхуа и Чень Мо, а затем поворачивали головы и продолжали играть. Бай Шуньхуа сказал: «В настоящее время у нас сформировано 6 относительно больших команд, тут же тренируется шутерная составляющая нашего клуба, виртуальные игровые модули находятся чуть поодаль, но нам нет смысла сейчас идти туда. РМТ, продажа внутриигровых предметов за реальные деньги, стрелка вправо с поворотом влево». Глава 338. Зарождение киберспорта. Бай Шуньхуа провел Чень Мо по разным местам и ознакомил его с каждой тренировочной зоной, и в итоге привел его к последней тренировочной комнате. Тут находится последняя тренировочная комната, в основном тут тренируются игроки игры Warcraft, Пхе Фрозен Хроне. Чень Мо заглянул внутрь. Такая же по размерам тренировочная комната была закреплена за игрой Warcraft, Пхе Фрозен Хроне, но сейчас в ней находилось всего 3 игрока. Из-за этого тренировочная комната казалась немного пустой. Бай Шуньхуа сказал: «Поскольку игра Warcraft, Пхе Фрозен Хроне в основном основана на конкуренции одиночных игроков, нам нужно только подписывать хороших игроков и не нужно будет сформировать команду из 5 человек». Чень Мо понимающе кивнул. Бай Шуньхуа снова повел Чень Мо за собой, и они, наконец, вернулись в приемную. «Вот и все. Есть ли у господина Ченя еще что-нибудь, что он хочет узнать?» — спросил Бай Шуньхуа. Чень Мо кивнул. «Я узнал почти все, что хотел». Бай Шуньхуа взял чашку горячей воды из стоящего рядом автомата и протянул ее Чень Мо. «Господин Чень ранее сказал, что хочет поговорить о развитии киберспорта. О чем именно вы хотели поговорить?» Чень Мо на мгновение задумался. «Менеджер Бай, есть ли у вашего клуба какие-либо планы по формированию дивизиона для игры League of Legends?» Бай Шуньхуа рассмеялся. «Конечно, господин Чень, игра League of Legends является очень честной конкурентной игрой, популярность которой уже перевалила за все необходимые отметки. Как мы можем оставить без внимания такой огромный кусок пирога? Мы планируем посмотреть на несколько потенциальных хороших игроков, которые скоро должны будут показать себя у нас на базе. Что касается формального формирования команды, то здесь может возникнуть небольшая задержка». Чень Мо кивнул. «Понятно. Что касается киберспортивного режима игры League of Legends, то у меня есть одна идея. Я надеюсь, что крупные клубы смогут вместе сформировать долгосрочную лигу, как и в традиционных видах спорта». Бай Шуньхуа был шокирован. «Долгосрочная лига, господин Чень, что вы имеете в виду?» Чень Мо сказал: «Управляющий Бай, представьте себе вот такую картину. Все киберспортивные клубы Китая сформируют свои команды и будут бороться между собой в каждом турнире. В каждом новом сезоне будут проходить весенние и летние турниры. По суммарным очкам весенних и летних турниров будут отобраны 2 команды для участия в мировом чемпионате. На большом стадионе, под аплодисменты нескольких тысяч зрителей, 2 команды будут соревноваться за высшую награду в виде большого трофея и приза в размере до нескольких миллионов долларов. На каждой крупной стриминговой площадке и даже у некоторых традиционные СМИ будет вестись прямой эфир с описанием данного турнира. Когда придет время, сразу несколько миллионов человек будут наблюдать за этим турниром. Управляющий Бай, вы можете себе представить, как будет выглядеть эта картина?» Бай Шуньхуа был ошеломлен. Предложение Чень Мо немного ошеломило его. У Бай Шуньхуа даже создалось впечатление, что он словно снова вернулся в прошлое и встретился с боссом, который был акулой бизнеса на протяжении уже многих лет. Однако, в конце концов, Бай Шуньхуа являлся менеджером киберспортивного клуба, и он был очень хорошо знаком с киберспортивной сферой Китая и мира в целом, поэтому вскоре он пришел в себя. Он дважды кашлянул и сказал: «Господин Чень, это действительно очень красивая картина, и я также думаю, что индустрия киберспорта – это индустрия утреннего солнца, которая действительно сможет вскоре обогнать по популярности традиционные виды спорта. Однако, Судя по нынешнему состоянию развития отечественной киберспортивной индустрии, картина, которую только что описал мне господин Чень, боюсь, потребуется прождать более 10 лет, чтобы достичь чего-то подобного. Дело не в том, что технологии все еще недостаточно хороши, в основном все упирается во влияние. В настоящее время не существует устойчивого внутреннего игрового круга, даже все еще нет мирового игрового круга, нет конкурентоспособных игр, которые могли бы обставить традиционные виды спорта, такие как футбол и баскетбол. Также еще стоит вопрос с привлечением аудитории игроков. Без достаточного количества новой крови не будет и аудитории. Как сказал господин Чень, если турнир будет смотреть одновременно около 500 000 человек, то количество заинтересованных в игре игроков должно перевалить за отметку в хотя бы 10 миллионов. С нынешней точки зрения это слишком фантастично. Чень Морос смеялся. Действительно, с точки зрения состояния развития киберспортивной индустрии этого мира, Чень Мо мог понять, почему он так рассуждал. В прошлой жизни Чень Мо финал первого сезона игры League of Legends смотрели не так много игроков. Финал второго сезона одновременно смотрели же более 800 тысяч зрителей, а на финал третьего сезона количество одновременно смотрящих перевалило за 3 миллиона. Действительно, если кто-то сказал бы человеку, который крутился в игровой индустрии уже несколько десятков лет, о том, что самый первый турнир по игре будут смотреть более 1 000 000 человек, этот человек покрутил бы у виска и посмеялся. Чень Мо не собирался объяснять слишком многого и просто сказал: «Менеджер Бай, иногда наше видение может быть слишком ограниченным, моя игра будет развиваться все быстрее и быстрее с каждым днем. Однако сейчас нам предстоит создать хороший механизм, который поможет нам с поддержанием интереса. В конце концов, сейчас у нас есть зрители, но нету игроков. Сейчас недостаточно будет создать только идеальный механизм отбора талантов, необходимо создать полноценное партнерство между крупными клубами и моей компанией». Бай Шуньхуа кивнул. «Никаких проблем, господин Чень. На самом деле именно этим и занимался наш клуб, но другие разработчики игр об этом не заботились и не шли на контакт. Если вы готовы посодействовать нам, я считаю, что другие клубы также только будут рады пойти на контакт». Чень Мо кивнул. «Надеюсь на это. Менеджер Бай, запомни, что перед каждым весенним и летним турниром будут проходить квалификационные игры, на основе которых будет отобрано 10 команд, из которых в чемпионат в итоге отойдет только 2. Глава 339. Скорый релиз соперника. Вернувшись в свою студию на 4-м этаже, Чень Мо получил отчет от Бай Шуньхуа. Этот отчет был лично написан Бай Шуньхуа после того, как он съездил за границу ради проверки состояния киберспортивной сферы других стран. В нем также подробно анализировалось состояние развития игровой индустрии каждой отдельной страны. Личность Чень Мо была довольно особенной, и так как он не мог считаться киберспортивным инсайдером, но при этом был создателем игры League of Legends, он мог стать очень полезным для киберспортивного клуба МГ, так что то, что Бай Шуньхуа отослал ему этот отчет, можно было считать признаком хорошего тона. Однако, по мнению Чень Мо, этот отчет был не так уж и хорош, ведь киберспортивные клубы из других стран в корне отличались от китайских клубов, начиная с системы тренировок и заканчивая системой иерархии. В основном ситуация с зарубежными киберспортивными клубами этого мира была примерно одинаковой с ситуацией из его прошлого мира. Как и в его предыдущей жизни, Южная Корея этого мира также находилась в топ-3 сильнейших стран по количеству сильных профессиональных игроков, но она не доминировала абсолютно во всех жанрах. Например, в стратегических играх хоть и доминировали южнокорейские игроки, в шутерах зачастую выходцы из Европы или США легко подавляли южнокорейских игроков. Судя по отчету, корейские игроки этого мира пока что не доминировали абсолютно во всех сферах, и многие из популярных игр игнорировались ими, но средний уровень игр у них был почти таким же, как и в предыдущей жизни Чень Мо. Пока киберспортивные клубы Китая, Европы и Соединенных Штатов воевали друг с другом, Южная Корея спокойно построила себе ассоциацию киберспорта и создала совершенную систему по подбору, контролю и взращиванию игроков. А в сочетании различных факторов, таких как поддержка верхов, социальное признание, профессиональный менеджмент и стандартизированные соревнования наряду с культурой игр. Все это позволило корейскому киберспорту на данный момент вырваться в топ по развитию. Лидер Корейской киберспортивной ассоциации также являлся членом Конгресса. В его обязанности входила борьба за статус киберспорта в Конгрессе и его признание на международном уровне. Для корейцев создание киберспортивного клуба относилось к обычной рыночной инвестиции, а не к необычной хотелке босса. Менеджеры клуба у них считались обычными сотрудниками предприятия, а не частью странного кружка по интересам. Такая модель обеспечивала гарантию надежности для игроков и сотрудников организации. В то же время организация должна будет обеспечивать сотрудников и игроков всем необходимым, причем на официальном уровне. Даже если они уволят игрока или сотрудника, организация должна будет последовать соответствующим процедурам, которые были прописаны в трудовом законодательстве. По сути, киберспорт Южной Кореи уже вышел на такой уровень, где он считался чем-то обыденным и нормальным. В своем отчете Бай Шуньхуа также осветил модель развития киберспорта Южной Кореи и обобщил многие части. Чэнь Мо закончил читать его отчет. Этот отчет помог ему понять состояние киберспорта в странах всего мира. Популяризация игры League of Legends определенно не произойдет в одночасье. В предыдущей жизни Чэнь Мо игре League of Legends потребовалось почти 3 года и бесчисленное количество ресурсов для этого. Ситуация же в этом мире была еще более сложной, и сделать игру League of Legends популярной во всем мире за 1-2 года определенно было нереально. Однако Чэнь Мо и компания Riot Games – это не одни и те же лица. Компании Riot Games нужно было постоянно придумывать обновления и прорабатывать их, в то время как для Чэнь Мо такой проблемы не существовало. Сейчас же все, что нужно было сделать, стабилизировать приток новых игроков и сократить процент уходящих, постоянно выпуская обновления до поры до времени. Это, конечно же, затянется на приличный по времени срок. Из-за этого Чэнь Мо был намерен разделить своих сотрудников на две группы. Одна группа сотрудников будет состоять примерно из 30% работающих на него людей. Они будут отвечать за ежедневную поддержку и техническое обслуживание игры League of Legends, а затем к ним добавится еще несколько сотрудников, которые будут отвечать за рекламу, организацию мероприятий и тому подобные вещи. Что касается второй группы, в которую войдет основной костяк его компании, то она будет разрабатывать новые игры. В конце концов, сейчас каждый день был на счету, и Чэнь Мо имел в голове много качественных идей, которые можно было реализовать прямо сейчас. В июне новая игра от компании «Императорская династия» «Антикуиты Апоцалипси» начала резко рекламироваться везде, где только можно, и с каждым днем больше и больше информации стало вытекать наружу. Они использовали концепцию моба-игры, рекламным слоганом которой выступал либо «Лучшая китайская моба-игра», либо «Китайская моба номер один». Эта игра была основана на древних мифах, в основном китайских мифах, которые дополняли мифы других стран. В первой ее версии будет присутствовать всего 30 героев. Так как в компании «Императорская династия» все-таки было очень много хороших геймдизайнеров, разработка игры «Антикуиты Апоцалипси» протекала очень быстро и гладко, и игра в итоге была создана всего за 3 месяца. С технической стороны игра «Антикуиты Апоцалипси» не уступала игре League of Legends, разница лишь заключалась в фоновых настройках и в геймплее. С точки зрения геймплея, игра «Антикуиты Апоцалипси» была упрощенной версией игры League of Legends. Это сделалось главным образом для того, чтобы порог входа стал практически неосязаемым, чтобы больше игроков с ограниченными возможностями смогли испытать основное удовольствие от этой игры. В игре «Антикуиты Апоцалипси» была переработана система экипировки и получения денег за убийство мобов, что освободили игроков от нудного гринда мобов. В то же время в игру «Антикуиты Апоцалипси» было добавлено множество новых механик в саму карту, с которыми игрок мог взаимодействовать. Также после убийства лесных мобов игрок получал специальную валюту. С помощью этой валюты игрок мог навешивать дебафы на всю команду противника или вешать бафы на свою команду. Более того, эта игра заботилась о чувствах новых игроков. Счет в игре у новых игроков будет скрыт. За убийство вражеского героя получали помощь все, кто хотя бы как-то поучаствовал в его убийстве. Но из-за отсутствия нормальной экономической системы не было смысла охотиться за убийствами. Станет ли эта игра популярной или же нет, покажет только время. Глава 340. Релиз. Реклама игры «Антикуиты Апоцалипси» превзошли все мыслимые и немыслимые ожидания. Даже обычные игроки отчетливо видели то, что компания «Императорская династия» придала этой игре огромное значение. И сейчас на многих форумах велось бурное обсуждение этой игры. Игра «Антикуит» и «Апоцалипси» вроде как уже в закрытом бета-тесте, кто-нибудь сыграл в нее. Подделка от «Императорской династии» уже вышла в бета-тест, зачем ты о ней спрашиваешь? Но ведь конкуренция — это же хорошо, верно? Имея игру League of Legends в качестве эталона, они же не смогут сделать плохую игру. Я тоже так думаю. Плюс их игра будет более дружелюбной к новичкам. Не нужно будет добивать миньонов и покупать снаряжение, а всяких плюшек на карте довольно много. В игре League of Legends я постоянно играю с инвалидами, меня почему-то закинуло на бронзу, так что я надеюсь, что игра «Антикуит» и «Апоцалипси» позволит мне получить удовольствие. Бета-тест игры «Антикуит» и «Апоцалипси» привлек внимание множества игроков, в том числе и внимание игроков игры League of Legends. Но это было вполне нормальным явлением, так как многие игроки зачастую играли в сразу несколько игр одного жанра. Вскоре на разных площадках появились первые геймплейные ролики, и в основном их оценили довольно тепло. Игроки в основном хвалили три аспекта этой игры. Первое – легко начать играть. После отмены необходимости добивания миньонов и удаления в привычном смысле системы вещей, порог вхождения был значительно уменьшен, плюс игрокам больше не нужно было контролировать экономику и думать, что нужно купить из вещей. Начинающему игроку нужно только иногда нажимать вовремя кнопки, сражаться с вражескими героями и очищать лес. Ситуации, которые часто возникали в игре League of Legends, где линия проносилась из-за одной смерти игрока, в этой игре не возникало, плюс обычно убийства в этой игре происходили в командных боях. Поэтому игроки, которые решили попробовать ее после игры League of Legends, чувствовали, что эта игра была слишком глупой и простой.